Если заблудившиеся овцы плутают где-то у седла пострельщика, тогда они должны быть видны на открытом склоне. А если они спрятались в зарослях падуба у верхнего пруда, мы услышим их даже с этого расстояния. Скорее всего, холодная погода погнала их через куропаточью пустошь к старым охотничьим засадам, где они могут на какое-то время укрыться от ветра. Мушкет исследовал каждую кучку камней, запрыгнул в яму, где мы прятались с отцом, когда охотились на оленя, но ничего не нашел, и побежал к торфяному валу, где Кэт укрывалась от ветра. «Жаль, я не взял с собой бинокль», — сказал отец. «Ни черта не вижу отсюда». Он смотрел дальше того места, где тогда упал олень. «Они не могли уйти к черной трясине, отец», — сказал я. «Мы были там 2 дня назад и увидели бы их». «Да, но что заставило их уйти?» — размышлял отец, снова всматриваясь вдаль. «Такое случается иногда, разве нет?» «Ну да, 1-2 забредут куда-нибудь, это не редкость. Но не 9. Может быть, они ушли из-за того же, из-за чего олени пошли этой дорогой из Вайрлсдейла», — предложил я. «Но в другую сторону они бы не побежали, верно?» — сказал отец. «Их что-то здесь напугало», — сказал я. «Может быть», — сказал он и, закашлившись, принялся растирать грудь. В этот раз кашель продолжался дольше, чем обычно. «Господи Иисусе! Ну что, слышишь, что со мной?» — произнес он. «Это будет и с тобой через 20 лет, если ты сюда вернешься». «Это все твое курево, отец», — сказал я. «Курево тут ни при чем», — возразил он, вытирая рот рукавом. «Проклятая долина! Она калечит!» «Отец, это кашель», — сказал я. «Ты будешь жить». «Ты и в самом деле хочешь привести ее сюда, Джон?» — сказал он, бросив взгляд туда, где Кэт гладила мушкета по голове. «Ты этого хочешь для нее? Хочешь потратить всю свою жизнь на то, чтобы гоняться за чертовыми дурами овцами по пустошам?» «Это работа», — сказал я. «Здесь много всякой работы. И если ее нужно сделать, значит, она должна быть сделана». «Да ты посмотри на нее», — настаивал отец. «Чуть ветер будет покрепче, и ее попросту сдует отсюда вниз». «Через 1/2 года, — упорствовал я, — ты не поверишь, что она когда-то жила в другом месте. Я уверен». 1/2? — переспросил отец. 1 неделя не прошла, а она уже совсем рехнулась». «Это из-за ребенка», — возразил я. «А как только он родится, она успокоится». «Знаешь, Джон, есть на свете человек, которого ты не сможешь одурачить никогда», — сказал он. «Этот человек — ты сам. Даже и не пытайся, только зря время потратишь». Он поплотнее застегнул куртку и поднял воротник, чтобы защититься от усиливавшегося ветра. Пронзительное синего утро растаяло, и небо затянулось облаками. На пустоши надвигалось темное ненастье, и вот уже крупные белые хлопья закружились в воздухе. Снегопад в это время года не такая уж редкость, но обычно снег шел вперемешку с дождем и быстро таял. «Пора идти?» — спросила Кэт, приблизившись к нам вместе с мушкетом. «Снег сейчас пройдет», — ответил я. «А если нет, это будет ей полезным уроком. Пусть узнает, как быстро здесь может меняться погода». Для того, чтобы она это поняла, нужно, чтобы хотя бы раз перемена погоды застала ее врасплох. «Я так тебе скажу, Джонни паренек», — говорил старик. «Погодка здесь. Знавал я непостоянных женщин, но чтоб до такой степени». Все это я видел 1000 раз. Затишье превращается в шторм. Град падает с ясного весеннего неба. Внезапный ливень — и сразу же радуга через всю залитую водой долину. На дворе зима, а через час все растаяло. Лето может кончиться одним ливнем, таким, как в тот день, когда умер Лени Шторзакер.